الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد زازبريني всевышнего الله سبحانه وتعالى продолжаем чтение описания молитвы пророка صلى الله عليه وسلم شيخ الألباني. Мы остановились с вами на теме «Ад-Айяту Листифтах», то есть мольбы, с которыми обращаются в начале молитвы. А Листифтах – это то, чем ты открываешь что-то. То есть то, чем мы открываем молитву, мольба Листифтах. То есть их есть, то есть разные виды этих мольб. На. Говорит, ثُمَّ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ الْقِرَاءَةَ بِأَدْعِيَةٍ كَثِيرَةٍ مُتَنَوِّعَةٍ. То есть затем посланник, алейхиссалату вассалям, приступал, то есть когда к молитве, после такбира, упоминал разные виды дуа. И это пришло в хадисе, который при первой, то есть у нас дуа здесь придет, история этого дуа, Абу Гурейра, ради Аллаху Ану, услышав, что посланник, алейхиссалату вассалям, молчит какое-то время после того, как дает такбир, спросил у него, то есть ты что-то говоришь в это время, то есть почему ты молчишь, то есть посланник, алейхиссалату вассалям, говорит, Аллаху Акбар, и потом через какое-то время только начинает читать, и посланник, алейхиссалату вассалям, сказал да, и то есть рассказал дуа листифта, первый, который у нас придет здесь, имам аль-Бухари, муслим, передал этот хадис. Тамам, то есть и это из сунны пророка, алейхиссалату вассалям. Яхмаду Аллаха та'аля фиха, то есть восхвалял он Всевышнего Аллаха субханаху ва та'аля после такфира, ва юмаджидуху, ва юфни алейхи, то есть восхвалял опять же. Ва кад амара бидзалика аль-мусиа салатаху, факаля лаху, то есть и повелел он это тому, кто то есть недолжным образом совершал свою молитву, сказав, ля татимму салатун ли ахадин мина наси, хатта юкаббира, ва яхмаду Аллаха джалла ва аля, ва юфни алейхи, ва якра бима таясар мина аль-Куран, то есть не будет полной молитвы одного из вас, пока он не скажет, то есть слова Аллаху акбар, затем восхвалит Всевышнего Аллаха субханаху ва та'аля, и затем прочитает то, что было облегчено ему из Корана. وكان يقرا تاره بهذا وتاره بهذا فكان يقول. Тамам, то есть этих видов мольб очень много, и посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям по-разному, то есть иногда читал одно, иногда читал другое и так далее. И то есть здесь шейх приводит разные виды мольб. Первое это то, что пришло в хадисе Абу Хурайры, который передал имам аль-Бухари и Муслим. Слова «Аллахума ба'ид бейни ва бейна хатаяй, кама ба'адта бейна аль-машриқи валь-магриб. Аллахума наккини мин хатаяй, кама юнакка ас-саубу аль-абьяду мин ад-данас. Аллахума гсильни мин хатаяй бильма'и ва-ссальджи валь-бард». وكان يقوله في الفرض. То есть в обязательных молитвах говорил посланник, алейхиссалату вассалям, «О Аллах, удали меня от прегрешений моих, подобно тому, как ты удалил восход, то есть восток от запада. О Аллах, очисти меня от моих грехов, подобно тому, как очищается белая одежда от то есть какой-то то есть примеси грязи». То есть почему именно белая одежда? Потому что на белой одежде виднеется, то есть сразу, то есть и чистота виднеется, и грязь сразу виднеется на белой одежде. То есть таким образом, чтобы ничего не осталось. О Аллах, очисти меня от моих грехов водой, льдом или же снегом и также градом. То есть очисти меня от моих грехов. Да. Также посланник, алейхиссалату вассалям, говорил: «Ваджахту ваджхи лиллази фатара ас-самавати валь-ард ханифан муслиман ва ма ана мин аль-мушрикин. Инна салати ва нусуки ва махьяя ва мамати лиллахи раббил аалямин. Ла шарика лах. Ва бидзалика умирту ва ана аввалюль муслимин. Аллахумма анта аль-малику ла илаха илля анта субханака ва бихамдик. Анта рабби ва ана абдук. Заламту нафси ва атарафту би дзанби. Фагфир ли дзанби джамиан. Иннаху ла йагфиру адз-дзунуба илля ант. Вахдини ли ахсани аль-ахлаки ла йахди ли ахсаниха илля ант. Васриф анни сайиаха ла йасрифу анни сайиаха илля ант. لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت أنا بك وإليك لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. То есть говорил, что نعم хорошо говорит, то есть обращался он, что я обратил свой лик к тому, кто создал небеса и землю, тамам, то есть будучи ханифом, мусульманином, и я не являюсь из числа, то есть я не из многобожников. Поистине моя молитва, мои жертвы, то есть жертвоприношения, моя жизнь, моя смерть, все это принадлежит Аллаху, Господу миров, у которого нет сотоварищей. И это было велено мне, и я первый из мусульман. О Аллах, поистине ты, то есть ты царь, хорошо, то есть и ты владыка Хорошо, и нет у тебя сотоварищей. Да. Да, то есть нет божества достойного для поклонения, кроме тебя. И «Анта Рабби ван Абдук», то есть «Ты мой Господь, а я твой раб». То есть «Я поступил во вред самому себе, и я признаю свой грех, так прости же мне все мои грехи, поистине не прощает грехи никто, кроме тебя. И приведи меня к прекрасным нравам, ведь никто не приводит к ним, кроме тебя. И, то есть, избавь меня от скверных нравов, ведь никто не избавит меня от них, кроме тебя. Я перед тобой, то есть, я готов ответить на твой зов, и все, то есть, благо в твоих руках, и, то есть, а зло не от тебя». И, то есть, ведомый прямым путем только тот, кого ты повел по прямому пути. То есть, я, то есть, все, что я делаю от тебя и к тебе мое возвращение, и не будет, то есть, помощи или же нет поддержки ни у кого от тебя, кроме как, то есть, у тебя же самого. Ты благословен, и ты, то есть, Всевышний, прошу у тебя прощения и каюсь перед тобой. То есть, это говорил посланник алейхиссалям, как в обязательных, так и в желательных молитвах. То есть, когда это говорится? Человек, хорошо, то есть, когда обратился к кибле. Хорошо говорит Аллаху Акбар. Перед тем, как сказать «Аузу Биллях» и так далее, то есть начать читать, он что говорит? «Аллахума ба'ид бейни ва бейна хатаяй», например. Или же говорит вот это «Ваджахту ваджхи лиллати фатара ас-самавати валь арда ханифан» и так далее до конца. И так далее. Третья мольба, то есть та же самая, как, которую мы прочитали, «Ваджахту ваджхи» и так далее, то есть до слов каких? До слов «Анта Рабби ва ана абдук». То есть заканчивается хорошо, то есть на словах «Субханака ва бихамдик» и с добавлением слов «Аллахума анта аль-малику ля иляха илля анта субханака ва бихамдик». То есть каким образом говорится «Ваджахту ваджхия лилляди фатара ас-самавати валь-арда ханифан муслиман ва ма ана миналь мушрикин инна салати ва нусуки ва махьяя ва мамати лиллахи раббил аалямин ла шарика ла ва бидзалика умирту ва ана аввалюль муслимин аллахума анта аль-малику ля иляха илля ант субханака ва бихамдик аллахума анта аль-малику ля иляха илля ант субханака ва бихамдик». Хорошо, то есть вот таким образом хорошо говорил. Или же, то есть также, то есть те же самые слова, но, то есть дословно «Ана ауалюль муслимин» добавлял он после них, говорил «Аллахумма хдини ли ахсани л-ахлаки ва ахсани л-а'маль, ла яхди ли ахсаниха илля ант, вакини сайя л-ахлаки ва л-а'маль, ла яки сайяха илля ант». Также говорил «Субханак Аллахумма бихамдик, ва табарак асмук, ва та'аля джаддук, ва ла иляха гайрук». Тамам и говорил, وقال صلى الله عليه وسلم إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحانك اللهم и до конца хадиса. Говорил, что самые любимые слова у Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы человек говорил سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Говорит, хвала тебе, о Аллах, или же, то есть, пречистый, точнее, о Аллах, хвала тебе, благословенно имя твое, превыше всего твое величие, и нет божества достойного для поклонения, кроме тебя. То есть, именно эту версию обучал Умар, то есть, почему она такая известная? Потому что именно эту версию, во-первых, посланник алейхиссалям сказал, что это самые любимые слова перед Аллахом, затем также, то есть, Умар, радиаллаху ану, обучал этой версии с мимбара людей, поэтому она сильно распространилась. Или же таким образом, то есть говорил и затем еще добавлял, хорошо, то есть в ночной молитве трижды «Ля иляха илляллах», трижды «Аллаху Акбар Кабиран», «Аллаху Акбар Кабиран». То есть говорит, каким образом после такбира говорит «Субханак Аллахума бихамдик, ва табарак асмук, ва та'аля джаддук, ва ла иляха гайрук, ла иляха илляллах, ла иляха илляллах, ла иляха илляллах, Аллаху Акбар Кабира, Аллаху Акбар Кабира, Аллаху Акбар Кабира». И затем уже приступал чтению. Тамам. Седьмая версия, или же, то есть, седьмой вид мольбы, говорил «Аллаху Акбар Кабиран, вальхамду лилляхи кафиран, ва субханаллахи букратан ва асилан». Истафтаха бихи раджулун мин ас-сахабати, факаля саллаллаху алейсалям, аджибту лаха, футихат лаха абуабу сама. То есть, как-то раз во времена посланника, алейсалату сам, один из подвижников после такбира сказал, что хорошо, то есть, вот эти слова «Аллаху Акбар Кабиран» это идет после такбира тулихрам. То есть получается, он говорит «Аллаху Акбар», затем уже говорит «Аллаху Акбар Кабиран, вальхамду лиллахи кафиран, субханаллахи букратан ва асилан». Посланник, алейхиссалату вассалям, когда услышал об этом, сказал, удивился, говорит, я этим словам, ведь для них были открыты врата небес. Да. Восьмая мольба. «Альхамду лиллахи хамдан кафиран тайбан мубаракан фи». استفتح به رجل آخر فقال صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. То есть когда другой сподвижник сказал, то есть после такбира тулихрам, после, то есть, вступительного такбира, сказал الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Тамам говорил, что, то есть, хвала Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля, хвалой, то есть большой хвалой, благой хвалой и, то есть, благодатной. Посланник, алейхиссалату вассалям, услышав об этом, сказал: «Я видел 12 ангелов, которые, то есть, спешили, опережали друг друга, кто же поднимет эти слова к ней, то есть, к Аллаху, субханаху ва тааля». То есть, настолько это прекрасные, великие слова. Девятая версия, хорошо: «Аллахумма лякаль хамд, анта нуру ссамавати валь арды ва ман фихин, ва лякаль хамду, анта кайиму ссамавати валь арды ва ман фихин, ва лякаль хамду, анта малику ссамавати валь арды ва ман фихин, ва лякаль хамду, анта лхак, ва ваадука лхак, ва каулука лхак, ва ликаука хаккун, ва джаннату хаккун, ва нару хак, ва саату хаккун, ва ннабийуна хаккун, ва мухаммадун хаккун, Аллахумма лака аслямту, алейка таваккальту, ва бика амант, ва илейка анабту, ва бика хасамту, ва илейка хакамт, анта раббуна, ва илейка лмасир, фагфир лима каддамт, ва ма أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر أنت إلهي لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. То есть во всем этом у нас, братья, во-первых, указание важное на то, как важно знать арабский язык, на то, как важно знать арабский язык, потому что все эти мольбы человек скажет: Аллаху Акбар, как же это тяжело, как я это запомню, в то время как, если ты понимаешь их смысл хорошо, то есть прекрасно, во-первых, большая часть этих фраз, она присутствует и в других азкарах, присутствует в других, то есть мольбах и так далее, поминаниях Аллаха Субханаху Ва Тааля, и то есть, и в принципе, если человек понимает смысл этих слов, то есть ему всегда намного проще бывает заучивать. То есть здесь говорит, что посланник, алейхиссалям: «О Аллах, хвала тебе, ты свет небес и земли и тех, кто там обитает. Хвала тебе, ведь ты хранитель небес и земли и тех, кто там обитает. Хвала тебе, ты царь небес и земли и тех, кто там обитает. Хвала тебе, ты являешься истиной». То есть, действительно, Аллах, субхану тааля, Он истина, и твое обещание истина, и слово твое истина, и встреча с тобой истина, и рай истина, и огонь это истина, и час это, то есть судный день, хорошо, также является истиной. И пророки истина, и Мухаммад истина. О Аллах, тебе я покорился, на тебя я уповаю, в тебя я, то есть, верую, и перед тобой я раскаюсь, то есть каюсь. Благодаря тебе вел споры, и к тебе на суд обращаюсь. Ты наш Господь, и к тебе надлежит, то есть, или же к тебе возвращение, то есть для расчета. Так прости же мне то, что я совершил прежде, и что оставил на потом, что совершил тайно, и что совершил явно, и то, о чем ты знаешь лучше меня. Ведь ты выдвигающий вперед, или, то есть, отодвигающий, то есть анталь мукаддиму, анталь муаххир, то есть ты тот, кто хорошо, то есть кого-то, как сказать, ля илля илляллах. Мукаддиму. Не возвышающий, а как, то есть, ну, как выдвигающий вперед, по сути, выдвигающий вперед, или же, то есть, отталкивающий, наоборот, назад. Хорошо, то есть, и ты, мой Господь, и нет Бога достойного для поклонения, кроме тебя, или же Божества достойного для поклонения, кроме тебя. وكان يقوله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كالأنواع الآتية. То есть, и говорил он это, то есть, эту мольбу он говорил во время совершения дополнительной ночной молитвы. То есть, как и другие следующие, то есть, которые придут все до конца, они все из ночной молитвы посланника, алейхиссалату вассалям. Десятый вид – это «Аллахумма Рабба Джибраиля, ва Микаиля, ва Исрафиль, фатир ас-самавати валь-ард, алим аль-гайби ва шахада, анта тахкум байна ибадика, фима кану фихи яхталифун, ихдини лимахтулифа фихи миналь хакки би ивник, иннака тахди ман ташау иля сиратин мустаким». О Аллах, Господь Джибраиля, Микаиля, Исрафиля, Творец небес и земли, знающий сокровенное и явное, ты то есть рассудишь пробов своих в том, в чем они расходились между собой. Приведи меня с соизволения своего к истине, относительно которой возникли расхождения. Поистине ведешь ты к прямому пути того, кого пожелаешь. Также одиннадцатый вид мольбы: «Кана юкаббиру ашран, ва яхмаду ашран». Нам, яхмаду ашран, ва юхаммиду, можно сказать тоже. «Ашран, ва юсаббиху ашран, ва юхаллилю ашран, ва юстагфиру ашран, ва якуль». То есть, он 10 раз говорил такбир, 10 раз говорил альхамдуля, 10 раз говорил субханла, 10 раз говорил ля илля илля, 10 раз говорил астагфирулла. То есть, каким образом? Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Альхамдулилля, альхамдулилля, альхамдулилля, альхамдулилля, альхамдулилля, альхамдулилля, альхамдулилля, альхамдулилля, альхамдулилля, альхамдулилля. Субханаллах, субханаллах, субханаллах, субханаллах, субханаллах, субханаллах, субханаллах, субханаллах, субханаллах, субханаллах, астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах. Пропустили ля илля илля илля, 10 раз ля илля илля илля, ля илля илля илля, ля илля илля илля, ля илля илля илля, ля илля илля илля, ля илля илля илля, ля илля илля илля, ля илля илля илля, ля илля илля илля, ля илля илля илля, ля илля илля илля. Затем астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах. И затем говорил: Аллахумма гфирли вахдини варзукни ваафини 10 раз. Ваякуль Аллахумма инни ауду бика мин ад-дыйки йаум аль-хисаб также 10 раз. То есть говорил, что сначала, то есть давал такбиратул ихрам. Затем подряд 10 раз говорил Аллаху Акбар. Затем подряд 10 раз говорил Альхамдулилля. Затем 10 раз подряд говорил Субханаллах. Затем 10 раз подряд говорил Ля Илляхи Ляллах. Затем 10 раз подряд говорил Астагфируллах. Затем 10 раз подряд говорил Аллахумма гфирли вахдини варзукни ваафини. Затем 10 раз подряд говорил Аллахумма инни ауду бика мин ад-дыйки йаум аль-хисаб. И только затем уже начинал то есть непосредственно молитву и чтение Корана. Говорил, что то есть Аллах махфирли вахдини марзухни ваафини, о Аллах, прости меня и поведи меня, то есть прямым путем, и то есть даруй мне то есть средства к существованию, и избавь меня хорошо, то есть, или же то есть даруй мне свое благополучие. И также, то есть, мин ад-дыйки йаум аль-хисаб имеется в виду, что то есть, о Аллах, я прибегаю к твоей защите от тягот в день расчета. И последнее, что привел шейх, это Аллаху Акбар, то есть трижды говорил Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Зуль Малякути, Валь Джабарути, Валь Кибрия и Валь Азам. Говорил, что то есть Аллах то есть, величественнее всего, Аллах обладатель, то есть Аллах величественнее всего, Аллах величественнее всего, обладатель владычества, могущества, величавости и величия. Говорил, то есть таким образом посланник, алейхиссалату вассалям. То есть здесь у нас сколько? 12 разных видов. Хорошо. Кто знает, сколько из них наизусть и пользуется именно своей молитвой? Кто больше одного знает? Кто больше двух знает? Кто больше трех знает? Да. Следующая тема у нас это что? То есть это чтение Корана. Естественно, то есть хорошо было бы человеку, хорошо. То есть, и причем, смотрите, братья, здесь у нас будет приходить, и то, что я вам хотел в самом начале еще книги сказать, что вы узнаете много нового из сунны посланника, алейхиссалям, из того, что касается то есть вашей молитвы. И было бы прекрасно для человека, чтобы он что? То есть не будет так, что ты завтра скажешь, все, я всю эту книгу наизусть выучу и так далее, буду все это практиковать. Не получится, то есть на опыте не получится. Но нет проблем, чтобы человек хорошо, то есть возьмите месяц-два, для внедрения каких-то новых сунн, о которых вы не знали до этого, потихоньку. И человек, субханаллах, когда таким образом приходит, братья, пройдет годик-два, твоя молитва увеличится намного, то есть она будет намного, то есть емкой, хорошо, более емкой, то есть будет больше поминания Всевышнего Аллаха, субханаллах, больше исповедания, то есть новых сунн посланника, алейхиссалату вассалям, о которых ты не знал до этого. И это будет что-то, то есть легким, то есть ты привыкнешь к этому. Это не будет что-то, что, то есть мутакалляфи, то есть что тебе придется заставлять себя там и так далее и тому подобное. Нет, это будет что-то, что будет уже нормой для тебя, то есть норма хорошо, то есть это не будет, то есть чем-то тяжелым и так далее, непосильным. Поэтому человек потом будет уже что, то есть настолько привыкнет к этому, что когда, то есть наоборот, не совершит что-то из сунн дополнительных. Будет считать то, что как будто бы какая-то у меня молитва, субханаллах, была не такая. В то время как, если посмотреть на эту молитву, хорошо, то есть для других многих, хорошо, то есть она будет казаться чем-то удивительным. Аллаху мустаан. Как-то раз с некоторыми братьями, неважно где и когда, ну, то есть были люди, которые, хорошо, то есть не сказать, чтобы, то есть... Только-только начали молиться, хорошо, то есть я братьев призывал к молитве и так далее, они начали молиться, альхамдулилля. И когда я становился для них имамом, думал, что надо какие-то сунны будет оставить. Почему? Потому что, ну, чтобы не было им, то есть не утяжелять для них и так далее и тому подобное. Хорошо, и мы находились в таких местах, где, ну, чаще лучше дуа делать, хорошо, то есть и так далее. То есть братьев постоянно призывал. И, то есть, ну, в суджуде, ну, одно-два дуа я добавлял к субхана раббиль аля, там и так далее, не более того. И специально коротко молитву делал, то есть не удлинял, чтобы как-то то есть не отпугнуть людей и так далее и тому подобное. Что потом мне один из этих братьев говорил, что, брат, я так вдохновился твоей длинной молитвой, говорил. Субханаллах, в то время как, то есть она не являлась длинной, то есть я действительно многие сунны оставлял хорошо, то есть для того, чтобы братьям хорошо, то есть как-то облегчить и так далее и тому подобное. Но люди, которые не привыкли, в принципе, к этому, для них это кажется чем-то, то есть тяжелым. То есть ты считаешь, что наоборот, ты эту молитву стесняешься перед Господом своим, как такая молитва отправится к твоему Господу, субханаллах, то есть как, что мне, то есть я столько всего мог туда добавить, но, то есть добавить имеется, когда мы говорим добавить из сунны посланника, алейхиссалям, ничего, ни о чем новом не идет речи. Хорошо, то есть, но субханаллах для других же людей. То есть это указывает на то, субханаллах, насколько действительно мусульмане не знают. То есть самое важное твое деяние – это молитва. И даже ее, субханаллах, мусульмане не знают. Даже не знают те мусульмане, которые заявляют о том, что они придерживаются сунны и так далее. Аллаху мустаан. В любом случае, естественно, то есть после такбира вступительного, затем после открывающей мольбы, что у нас идет следующее? Уже непосредственно чтение. Говорит шейх Тумма Кана, саллаллаху алейхи вассалям, «Ястаиду биллахи та'аля фаякуль». Затем, то есть посланник, алейхиссалату вассалям, прибегал ко Всевышнему Аллаху, субханаху ва та'аля, говоря следующие слова. «Ауду биллахи минаш шайтанир раджими мин хамзихи ва нафхихи ва нафти». Говорил, что, то есть я прибегаю к защите Аллаха, субханаху ва, от проклятого шайтана, от его наущений, которые приводят к безумию, от высокомерия, хорошо, то есть, которое он внушает, и каких-то пустых, порочных стихов, то есть какие-то ненужные слова и так далее и тому подобное, которые внушает шайтан, чтобы человек говорил. И говорил также, то есть «Ауду биллахи ссамии аль-алими минаш шайтанир раджими мин хамзихи ва нафхи ва нафти». То есть то же самое, но начинал со слов, то есть всеслышащего и всезнающего Аллаха субхану. То есть я прибегаю к защите всеслышащего и всезнающего Всевышнего Аллаха субхану от шайтана и так далее до конца. Это два вида истиады, прибегания к Аллаху субхану, которые пришли в сунне. Также многие ученые сказали, что то есть дозволяется для человека, который не знает, то есть правильно будет, какое сиада делать, вот то, что мы сказали. Либо же человек говорит «Ауду биллахи ссами аль-алими минаш шайтанир раджими мин хамзихи ва нафхихи ва нафти». Или же просто говорит «Ауду биллахи минаш шайтанир раджим мин хамзихи ва нафхихи ва нафти». То есть это истиада для чтения Корана, которая пришла в сунне посланника, алейхиссалату вассалям. Другие ученые сказали, что то есть нет проблем, если человек просто скажет «Ауду биллахи минаш шайтанир раджим», так как на это явно указывает на это указывает Коран, и закарат аль-Куран, фастаид биллях мина шайтана раджим, Аллах субхану та'аля сказал, когда ты читаешь Коран, прибеги к Аллаху субхану та'аля, защите от, то есть, проклятого и побиваемого шайтана. Что касается того, то есть, что является полноценным и так далее, естественно, нет сомнений, что сунна посланника, алейхиссалату вассалям, она толкует и трактует Коран хорошо, то есть разъясняет Коран нам, тамам, то есть, но вместе с этим, то есть, будет тяжело говорить, что то есть, у таких истиад они действительно и так далее и тому подобное, но надлежит, естественно, человеку изучать сунну посланника и оживлять ее. То есть, если каждый из вас сейчас после этого, например, дня начнет именно говорить такую истиаду, и всех, когда будет обучать, своих детей будет обучать и так далее, будет обучать именно этому виду истиады, хорошо, то есть оно распространится. То есть через 2-3 поколения мы уже не будем нуждаться говорить о том, что, то есть, брат, нет, на самом деле в сунне пришло то-то, то-то и так далее. На. Затем, то есть, после этого, то есть, чтение Корана, мы сказали, что когда приступаем к чтению Корана, первое, с чего мы начинаем, это аль-истиада. То есть, каждый раз, когда человек начинает читать Коран, он начинает со слов «Ауду биллахи ссами аль-алими минаш шайтани раджими мин хамзихи ва нафхихи ва нафти» или же «Ауду биллахи минаш шайтани раджими мин хамзихи ва нафхихи ва нафти». Затем читает аят-аят, то есть, по одному аяту. То есть читал затем Фатиху, говорит, ثم يقرأ الفاتحة ويقطعها آية آية أو يقطعها آية آية. То есть когда читал посланник, алейхиссалату вассалям, Фатиху, хорошо, он читал его по одному аяту. То есть не бисмиллахи ррахмани ррахим. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Например. Это неправильно. Это противоречие сунне посланника, алейхиссалям. То есть не является харамом там, сказать, чтобы, что это запрещено, что молитва не действительно. То есть будет в этом, наверное, то есть тяжело так сказать. Но в любом случае, сунна посланника, алейхиссалям, тот, кто хочет молиться так, как молился посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, он должен читать каким образом? То есть бисмиллях рахмани рахим, во-первых, читается про себя, как это пришло от Ибн Масауда и других, имам аль-Бухари, муслима и других, что то есть начинал пророк, алейхиссалям, Абу Бакр, Умар, Усман, каждый начинал свою молитву со слов «Альхамду лилляхи раббиль алямин». Потому что истиада и басмаля произносятся хорошо, то есть про себя, не произносятся вслух. Губами шевелим, но не произносим, то есть без голоса. Затем же уже что? «Альхамду лилляхи раббиль алямин, ар-рахмани ррахим, малики яумиддин». То есть таким образом, хорошо, то есть один аят, то есть по одному аяту. И в принципе, чаще всего посланник, алейхиссалату вассалям, Коран читал именно таким образом. Читал, то есть хорошо, кана якифу аля руусиль ай, как пришло в хадисе, что то есть он останавливался, то есть на конце аята останавливался. Поэтому те, кто говорят, что брат, когда ты заучиваешь, особенно это, то есть любят муджавиды приводить, то есть те, кто таджвид преподают, что то есть, например, суре аль-маун, нельзя останавливаться на словах «Фавайлюль лиль мусаллин», горе молящимся. Как так ты, Субхана, я на них останавливаюсь? Или Всевышний Аллах Субхана на них останавливается? Всевышний Аллах Субхана сделал это отдельным аятом. Посланник Алиса сам доносил его как отдельный аят. Что касается дозволенности, да, можно сказать, фавайлю лиль мусаллина, лявинахум ан салати им сагун, то есть горе тем молящимся, которые небрежны к своим молитвам, или же, то есть, да, по отношению к своим молитвам, хорошо, то есть можно так сказать, но, то есть, дозволено ли останавливаться на этом аяте? Да, дозволено, то есть нет в этом никаких абсолютно проблем. И некоторые люди приводят вообще удивительные аргументы, говорят, ведь, быть может, ты прочитаешь этот аят, и не успев приступить к следующему, умрешь, и последние твои слова будут фавайлю лиль мусаллин. Мама, если я буду пытаться, то есть произнести эти два аята вместе, но Всевышний Аллах Субхан Тааля именно посередине этих аятов мне предписал смерть, что о чем разговор, Субхан. Да, что касается того, кто захочет остановиться на этом аяте и в руку пойти, мы скажем, не стоит так делать, потому что, то есть, ты не передаешь значение Корана, которое, то есть, должен был ты передать. То есть Аллах Субхан Тааля не говорит, фавайлю лиль мусаллин, и все, и Аллаху Акбар, и в руку ты ушел, горе молящимся. Как горе молящимся? Ты зачем ты молишься, если горе им? Хорошо, то есть нет. Но останавливаться в чтении, то есть на конце каждого аята, в этом нет никаких проблем. Более того, это является сунной посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому, то есть, читал он каким образом? Бисмиллахи ррахмани ррахим, останавливается. Затем, альхамду лилляхи раббиль алямин, останавливается. Ар-рахмани ррахим, затем останавливается. Малики яумиддин, вахаказа иля ахири сура, то есть, и таким образом до конца суры. وكذلك كانت قراءته كلها как мы и сказали, то есть и таким образом он в принципе читал Коран, останавливаясь, то есть на, то есть каждом аяте. يقف على رؤوس الآي ولا يصلها بما بعدها, то есть чаще всего посланник алейхиссалям не объединял аяты со следующим, не объединял аят со следующим. وكان تارة يقرأها ملك يوم الدين, то есть смотрите, у нас есть два вида чтения Фатихи. Либо же человек читает «Альхамду лилляхи раббил алямин, ар-рахмани ар-рахим, малики яумиддин, ияка на'буду ва ияка настаин» до конца. Или же говорит «Альхамду лилляхи раббил алямин, ар-рахмани ар-рахим, малики яумиддин, ияка на'буду ва ияка настаин». То есть иногда посланник алейхиссалату вассалям читал так, иногда посланник алейхиссалату вассалям читал так. И является, то есть, обязательным для человека, чтобы, то есть, он заучил Фатиху должным образом и не ошибался в ней. Каждую букву арабского языка, то есть в этой суре, произносил правильно. Не говорил «Аллазина», не «Валяззаллин» там и так далее. То есть говорит «Альхамду лилляхи раббил алямин, ар-рахмани ар-рахим, малики яумиддин, ияка на'буду». Обязательно «ияка» должно быть. Не «ияка», а «ияка на'буду», «ва ияка наста'ин». Не «наста'ин», как некоторые читают. «Наста'ин», там «та», мягкая. «Наста'ин». «Ихдина ссирата аль-мустаким». Вот здесь уже «та» идет. «Ихдина ссирата аль-мустаким». «Сирата аль-лазина ан-амта алейхим». Опять же «ан-амта». «Та» здесь, не «та», не «ан-амта». «Ан-амта алейхим». «Гайри л-магдуби алейхим». «Валяд-даллин». Нам. Следующая тема у нас, то есть «Рукниету л-фатиха ва фадаилюха». О том, что, то есть, Фатиха, чтение суры Аль-Фатиха является что? То есть рукном, столпом молитвы и, то есть, достоинство этой суры. Из достоинства этой суры, естественно, то, что, то есть, это самая лучшая сура в Коране. И, то есть, не была дана подобная сура никому из других пророков. То есть посланник, алейхиссалату вассалям, был избран для этой суры. Для этой суры. А также еще что? А? Какие вещи были? Последние два аята из суры Аль-Бакра. Чтобы немножко вас разодорить, чтобы проснулись. На. Говорил وكان يعظم من شأن هذه السورة فكان يقول لا صلاة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصاعدا. То есть говорил посланник алейхиссалату вассалям, что, то есть настолько возвеличивал эту суру, говорил, что нет молитвы для того, кто не прочитает в своей молитве, то есть книгу, то есть, точнее, Фатиху, хорошо, то есть эту суру, то есть и еще что-нибудь после этого. И в другой версии говорится, «Ля туджзи у салату, ля якра у раджулю фиха бифатиха тель китаб». Не будет принята молитва человека, который не прочитал в своей молитве Фатиху. Также говорил «Ман салля салатан лям якра фиха бифатиха тель китаб, фа хия хидаджун, хия хидаджун, хия хидаджун, гайру тамам». Хорошо говорил, что тот, кто, то есть, помолится и не прочитает в своей молитве Фатиху, хорошо, то есть эта молитва будет хидадж, хорошо, то есть она, то есть не полная, да, то есть гайру тамам, поэтому пришел-то в Сирию. будет, то есть неполная, будет неполная, будет неполная, то есть она будет неполноценная, эта молитва. Также говорил посланник, алейхиссалату вассалям, قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. Говорил, то есть посланник, алейхиссалату вассалям, что Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сказал, я поделил молитву, то есть имеется в фатиху, между мной и между моим рабом на две части. Половина принадлежит мне, половина же моему рабу, и раб получит то, что он просил. И сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, икрау, то есть читайте, говорит, якулю аль-абду аль-хамду лилляхи раббил алямин, то есть когда раб говорит аль-хамду лилляхи раббил алямин, хвала Аллаху Господу миров, Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит, хамидани абди, восхвалил, то есть или же воздал мне хвалу мой раб. Также когда говорит раб, говорит якулю аль-абд, то есть говорит раб Аллах Субханаху ва Тааля, ар-рахман ар-рахим, хорошо, то есть милостивый и милующий, или же все, то есть милостивому и милующему, Аллах Субхану Тааля говорит «Атна алейя абди», то есть «Восславил меня мой раб». Также, когда говорит это «Хорошо человек Малики Яумиддин», Аллах Субхану Тааля говорит «Маджадади абди», когда говорит, то есть «Владыки судного дня», говорит, что, то есть «Возвеличил меня также мой раб», говорит Всевышний Аллах Субхану Тааля. И когда уже говорит человек «Ияка наабуду ва ияка настаин, фахази бейни ва бейна абди ва ля абди масаль», когда человек говорит «Тебе одному мы поклоняемся, и тебе лишь к одному мы взываем о помощи», говорит «Это между мной и моим рабом, и мой раб получит то, что он хотел, хорошо, то есть или же просил». И поэтому, когда человек говорит «Ихдина сарат аль-мустахим, сарат аль-ладина ан-амта алейхим, гайри аль-магдуби алейхим валад-даллин», говорил «Фаха уля или абди, ва ля абди масаль». То есть, когда человек уже говорит «Наставь нас на прямой путь, на путь тех, которые, то есть, которых ты покрыл своей милостью, а не тех, на которых пал гнев твой, и не заблудших», говорил, то есть, «Это для моего раба, и раб получит то, что он просил». وكان يقول также говорил посланник عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن не посылал Аллах Субхану Тааля ни в Таурате, ни в Инджиле, то есть ни в Торе, ни в Евангелии подобной, то есть основе Корана, то есть подобной, то есть этой суры, то есть сура Фатиха, Умму аль-Куран, имеется в виду, что не совсем правильно будет переводить ее как мать Корана, матерь Корана и так далее. Не мать Корана, а ум в значении основа, аслю аль-Куран, то, что это основа Корана, потому что все значения Корана возвращаются к этой суре. То есть эта сура вкратце сообщает обо всем том, что, о чем сказал Всевышний Аллах Субхану Тааля в остальной своей книге. وهي السبع المثاني, то есть и это семь часто повторяющихся аятов, والقرآن العظيم الذي أوتيت, то есть и великий Коран, который был мне дан. То есть это мы, как и сказали, что то есть Фатиха, значение Фатихи возвращаются куда? То есть возвращаются, то есть весь Коран к значениям Фатихи. Разбудить? Тамам. Хорошо. وأمر صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته أن يقرأ بها في صلاته. То есть Аллах, посланник عليه الصلاة والسلام, повелел тому человеку, который, то есть недолжным образом выполнял свою молитву, чтобы он читал Фатиху в своей молитве. وقال لمن لم يستطع حفظها, и сказал, и смотрите, это очень важно, для того, кто не смог заучить Фатиху. То есть иногда бывает, что человек в преклонном возрасте принимает ислам. Спадает ли с него обязанность молитвы? Не спадает. Хорошо, но мы скажем, что ему тяжело будет заучить Фатиху. Хорошо, то есть он не знает ни арабского. То есть ему, в принципе, то есть все это в новизну. То есть он признал Единобожие, признал Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, поклоняется только одному ему. Хорошо, то есть, но то есть ему тяжело заучить Фатиху. То есть для такого посланника, алейхиссалату вассалям, сделал облегчение, сказав, что все, что ему нужно сказать, вместо Фатихи, Субханаллах, вальхамду лиллях, валя илях илляллах, валлаху акбар, валя хавля, валя куввата илля биллях. То есть некоторые сказали, что то есть в толковании, что то есть говорит это, то есть столько, сколько обычно читается Фатиха, то есть примерно, чтобы то есть по времени, да, то есть оно примерно столько же занимало. То же самое мы говорим про все остальные места в молитве, хорошо, все, что он не знает, говорит Субхана Рабби Аль-Азим, например, не умеет он, Ат-Тахият он не знает, например, и так далее, вместо этого он что? Читает вот эти слова. Субхана Аллаху, альхамду лилля, валя илляхи лилля, валлаху акбар, валя хавля, валя кувата илля билля. Вот дину юсар. И религия, она легкая. Всевышний Аллах Субхану Тааля не обязал и не возложил на душу сверх ее возможностей. То есть, если человек чего-то не может, с него эта обязанность спадает. Поэтому, то есть, даже то есть, некоторые ученые сказали, что тот, кто не сможет заучить все эти, то, что сможет из них заучить, говорит. То есть я, например, не знаю, ля хавля, ля кувата, ля биля, не заучил. Тогда просто говорю, субханаллах, альхамдулиллях, валлаху акбар, ля илляха илляллах, например, вальхамдулиллях, и так далее. Хорошо, то, что ты можешь. то, что ты можешь. Вот дин у юсур, религия, то есть в ней есть легкость, альхамдулилла. И также посланник, алейхиссалату вассалям, сказал, к тому, то есть обращаясь к тому человеку, который недолжным образом выполнил свою молитву, сказал: «Фаин кана маака Кур'анун факра бихи». То есть, если ты заучил что-то из Кур'ана, то прочитай то, что ты заучил. «Ва илля фахмадиллаха ва каббирху ва галлильху». То есть, если ты же не заучил его, то тогда что? То есть, восхваляй Аллаха Субхана ва Тааля, возвеличивай его и, то есть, уединяй его, то есть, единобожием. То есть, имеется в виду, говори «Альхамдулилля, Аллаху Акбар, ля илляха илляллах». То есть, вместо этого.